Фаза 4. Убить зверя. Иул загнал очередной снаряд в казённик болт пистолета и мрачно улыбнулся боевым братьям. Бессмертные, его отделение, сидели вокруг сержанта в боевых подсветах внутри десантного отсека бронетранспортера «Носорог». Приземистая тупоносая машина на широких гусеницах на полном ходу мчалась по песчаным дюнам черного предела. Рев работающих на максимальных оборотах двигателей доносился сквозь металлический корпус, заставляя дребезжать весь отсек. Космические десантники не выдавали волнения. В прошлом им неоднократно приходилось участвовать в подобных безумных операциях. Они покинули Гаспору 4 часа назад и, едва миновав ворота, набрали полную скорость. Когда о нападении на Сульфору сообщили капитану Сикарию, Иулу с его отделением приказали немедленно выдвигаться на помощь сестринскому улью Гаспоры. Проксору, как старшему офицеру, вместе со всей осадной техникой пришлось остаться, к огромному неудовольствию самого сержанта. Иулу все больше казалось, что мнение Проксора об их капитане начало меняться в худшую сторону. Такое Иула мало волновало. Для него одно поле боя ничем не отличалось от другого. «Сколько до ворот, брат Главий?» — спросил он водителя носорога по внутреннему ком-каналу. Ответ трещал и шипел от статики. Судя по голосу, Главий был немного занят. «Около 3000 метров, сэр! Как далеко зеленокожие от стены?» — продолжил Иул. Янтарные светополосы отблескивали от лысой головы и доспехов. «Около 2300 метров! Тогда лучше поддать газу! Да, сэр!» Иул отключил связь и обернулся к боевым братьям. «Вы готовы к аду, мои бессмертные?» — спросил он. «Так точно!» Ответ громогласно разлетелся по отсеку. «Отвага и честь!» — прорычал Иул. Его воины эхом повторили клич. Со словами «посмотрим, с чем мы столкнулись», сержант поднял подвеску и полез к огневой точке на крыше бронетранспортера. Иул резко распахнул верхний люк носорога, впустив в отсек свет и пыль. Прищурившись и надев респиратор, он поднялся во весь рост и встал за огневую точку. Лежащая в 2 километрах Сульфора походила на вбитый в кору планеты зазубренный черный нож. Высоко в охряном небе стояло солнце, освещая резким красным светом каждую поверхность, придавая им кровавый оттенок. Оборонительные лазеры и орудия, расположенные на стене, ревели и грохотали. Дрожь докатывалась даже до носорога, несущегося по песчаной равнине. Из укреплений сторожевых башен велся огонь из орудий поддержки и ручного оружия. Хотя Сульфора по размерам уступала Гаспоре, она была почти точной копией своего соседа, построенная гениальным инженером или мастером-каменщиком на поверхности черного предела, как и многие подобные ей. Впереди показались гигантские врата, строгие и невзрачные. Громадные механизмы медленно и со скрежетом начали раздвигать черные плиты спрессованного металла. Носорогу требовалась лишь небольшая щель, чтобы проехать внутрь. «Магнокуляры!» — потребовал Иул, протянув руку в десантный отсек. Получив необходимое, он начал изучать поле боя. Местные полки соболиных стрелков также понесли изрядные потери. Пустовали целые участки стен. На некоторых орудийных позициях не было ни единого человека. Но здесь был кто-то еще, кто-то, кого не было в Гаспоре. Космические десантники. На парапетах блестели синие доспехи ультрадесантников, которые организовывали войска и подготавливали собственные орудия. «Хорошо вновь воссоединиться с ротой», — подумал Иул. Он надеялся еще раз сразиться рядом со Сципионом. Оглянувшись на восток, Иул тут же заприметил врага. Зеленокожие сосредоточили крупные силы. Их артиллерия вела перестрелку с орудиями Сульфоры. На уродливых мотоциклах и наспех собранных вагонах неслась орда, следом топали орочьи дредноуты и спешенные войны. «Чужацкие отбросы!» — ругнулся Иул. «Так тяжело понять, что вы проиграли!» Сержант нырнул обратно в машину, отдал магнокуляры и закрыл за собой люк. «Брат Главий!» — произнес он по ком-каналу, вновь опустив боевую подсветку. 800 метров, сэр!» Иул снова выключил связь и обратился к боевым братьям. 30 секунд! 30 секунд, подумалось ему, будет жарко. Носорог с ревом промчался через врата сульфуру и затормозил. От гусениц еще густо валил дым, когда задние и боковые люки распахнулись, и из них выпрыгнули Иул с бессмертными. Тяжелые створки с грохотом закрылись. Сторожевые команды побежали к массивным петлям, прежде чем до ворот успеют добраться орки. В улье кипела работа. Во все стороны носились тягачи, доверху набитые боеприпасами. С укреплений доносились крики офицеров. Полки поднимались по лестницам и занимали места по всей длине укреплений. Бойцы оборудовали позиции и носили снаряды к сторожевым башням и орудийным позициям. Посреди царящей суматохи Иул заметил, как с небес спускается громовой ястреб, для которого специально расчистили посадочную площадку. Иул подошел к кораблю, его двигатели даже не успели заглохнуть. Посадочная рампа опустилась, и по ней сошли капеллан Урод и отделение Октавиана. «Доложи о своем прибытии ветерану-сержанту Дацию!» — крикнул капеллан Иулу, прежде чем направиться к другой части укреплений. «Брат капеллан!» — решился Иул. Черепаликий шлем Урода уставился на сержанта. Любого, кроме Иула, это бы обеспокоило. «Сержант Ворулан, в сульфуре?» «Твоего брата закрепили за братом-сержантом Телеоном», просто ответил капеллан и без дальнейших объяснений отправился по делам. «По крайней мере, он еще жив», подумал Иул и отправился искать Дация. «Нижняя стена квадранта!» прокричал ветеран-сержант Даций, чтобы его услышали. «Защита сульфоры! Здесь слабее всего!» Иул отдал честь и собрался уходить, когда на ком-канал Дация поступило срочное сообщение. Ветеран-сержант приложил палец к уху и присел за укреплениями, пытаясь отстраниться от окружающего шума. «Передай приказ, сержант Фэнион!» — рявкнул он. «Сэр?» «Немедленно собраться у посадочной площадки!» — произнес он. «Берем Глади и Пилум!» На лице ультрадесантника расцвела воинственная ухмылка. «Во имя Жилимана! Телеон нашел логово зверя!» Часовой зеленокожих еще трепыхался, но вскоре обмяк, когда из рассеченной еремной вены хлынула кровь. Сципион подхватил мускулистое тело и потащил за валуны. Летев на лендспидерах на предельно низкой высоте, скауты быстро добрались до стоянки подводной лодки. По воздуху они следовали за извилистой маслянистой полосой черногряски до того самого места, где она обрывалась гранитным утесом. Здесь река превращалась в широкий и мощный водопад. Там, где извергающаяся вода ударялась о гладь мелководья, бурлила серая пена, окруженная черным полем глыб, обломков и всяческого мусора из пустыни. Утес уходил почти отвесно вниз, на нем почти не было уступов, напор воды сделал камни гладкими и скользкими. Кое-где, словно сгнившие зубы, торчали зазубренные шипы, достаточно острые, чтобы рассечь панцирные доспехи. Любая попытка спуститься по нему могла закончиться смертью. Телеон, лежа на животе и выглядывая через край, менее чем за минуту набросал карту. За это время он насчитал вокруг водопада 4 наблюдательных пункта и внимательно изучил их в магнокуляры. Орки, имевшие собственные бинокли, хорошо замаскировались среди кратеров. Туда-сюда по берегу бегали щуплые зеленокожие рабы с сообщениями. Подозрение Телеона усилилось, когда он заметил, как один из них прошел сквозь завесу воды, а через какое-то время вернулся обратно. Скауты появились с юга, оставив спидеры в километре позади, чтобы их не заметили зеленокожие. Отделение под командованием Телиана и половина громовержцев Сципиона прошла по усыпанному валунами песку двумя дорогами. Они подобрались к замаскированному лагерю орков с разных сторон и отправились на разведку, ликвидируя по пути часовых. Воевода зеленокожих выставил облегченные патрули. На каждом из четырех наблюдательных пунктов находилось по трое орков и шестеро гречинов. Большее спрятать было бы невозможно и лишь вызвало бы ненужные подозрения. Судя по всему, Занзак был не только хитрым, но и осторожным.